Глава 30. Новый день, новая утренняя порция кофе со сливками. На этот раз, правда, в компании моих самых ранних завсегдатаев. Я предложила им по стакану бодрящего напитка с добавлением коньяка вместо каждодневных коктейлей. Жалко, конечно, алкоголь, который не сами делаем. Но ради рекламы я готова пойти на такие жертвы. И ради забавы посмотреть на их кривящиеся лица. Вот умора! Каждый изгаляется, как может. А ведь кривятся заранее, еще до того, как попробуют за мгновение. Потешные какие! Однако, глядя на то, что не гримасничает даже хрупкая девчушка Ларин, я то бишь, а вместе со мной красотка Арата и малец Ром, которые по моей просьбе показательно пили свои порции прямо за барной стойкой, мужики-клиенты тоже перестали поясничать. «Завтра снова закажут», — победно отчиталась я на ушко Арате, покидая зал, чтобы отправиться по своим делам. «Пока посетителей мало, нужно обсудить с Когороком копчение. Хочу попросить его притащить в следующий раз ветки, которые для этого используются». А список я уже с Вистой обсудила. Рома отправлю позвать деревообработчиков, чтобы сколотили коптильню. Камни для этого тоже понадобятся. Ну ничего, натаскаем. Обустрою ее на заднем дворе. Надо подумать о конкретном месте. «А для чего ты это задумала, Ларинушка?» — спросила заинтересовавшаяся Виста. «Наморозить мясо не хватит?» «Что ты?» — ответила я ей. «Хватить-то хватит, но копченое ведь очень вкусное. Расширим ассортимент таверны. Ух, это уже почти харчевня получается. А еще не надо придумывать опять велосипед через мудрость монахов. Благо копчением в этом книжном мире занимаются. Лучше, помимо вяления, способ сохранить мясо на долгий срок — если нет доступа к магии времени или льда. А еще коптить можно по-разному, придавая разный особенный аромат. Ох, предвкушаю. Но важнее то, что я бы... хотела бы отойти от алкоторговли. Мне вообще эта стезя не слишком нравится. Но что имеем, с тем и пляшем. И все же случай откреститься я не упущу. «А это ты для чего готовишь?» Снова влезла под руку Вистушка. На этот раз ее внимание привлекли рога и копыта. Заготовка на холодец. «Отличная штука. Мне всегда нравилась в русской кухне. Сделаю нежный, добавлю приправ, чтобы аж пальца облизать хотелось. Вот такой план». «Да». «Ой, ответить же надо». «Чищу их, буду делать холодец. Матушка как-то показывала мне». И не соврала. Родительница Ларин готовила это блюдо пару раз. Не знаю, почему перестала. Виста не поняла, чем мне приглянулось это северное блюдо. «Ого! Вот тяна! Оказывается, моя матушка была родом с севера!» «Да и не приготовить его сейчас. Не зима еще!» — пробурчала женщина. «Давай лучше наваристый супчик сварю». И протянула руки к копытцам. «Незачем ждать зиму, когда есть мак льда», — возразила я и отобрала свои заготовки. «Я сделаю холодец, увидишь, какой вкусный будет. И ворчание свои возьмешь назад. А еще мне бы кто про матушку рассказал. Жуть, как интересно стало. Вдруг это может стать дополнительным объяснением, откуда у меня магия льда? Почему бы нет? Лишними козыри не бывают. И нельзя забывать о глобальном плане. Мыловарня. Отложу-ка жирку копытного для мыла. Интересно, какое получится? Так, нет. Виста, а как ты думаешь, много можно жиру такого добыть? К концу дня я поняла, что снова загрузила себя, лишь бы не думать о наболевшем. Другими словами, о кузнеце. Он не обещал, что зайдет на следующий день, и сознательно я не ждала. Но вот подсознательно очень хотелось снова его увидеть. И все же я, взрослая тетка, понимаю, что мужчины бывают заняты на работе, ни в чем не обвиняю. К тому же задачку я ему задала не самую банальную. Впору самой думать о материале для фляги. Кажется, металл и правда не лучший вариант. Но вместо размышления об Олафе и близких к нему темах, я весь день провела за заготовками. Помимо копытного мыла сварила соленье из малины и намешала медово-ореховую вкусноту. Соленье, дамы и господа читатели, это потрясающая штука. Малина заставляет организм пропотеть, а соль ускоряет обмен жидкости. Ты больше пьешь и еще сильнее потеешь. Работает лучше варенья. Ну, я пока все это не стала никому объяснять. Да и вообще, замутила втихаря, пока Виста уборкой занималась на другом этаже. Надоело уже врать про монахов. Хм, что это со мной? Потом проанализирую свои мотивации. А пока дела. В качестве бартера мне сегодня принесли мед. А снова заглянувшие после небольшой вылазки трое охотников вручили мешочек с орехами. Дворон с ними не ходил почему-то. В то время заглядывал ко мне в таверну. Но он метнулся на рынок и купил таких орешков, что в наших лесах не встретить, так что светился ярче остальных. Как вы думаете, какие орехи могли принести охотники? Не буду томить, ибо не удивлю. Кедровые, фундук, грецкие и еще какие-то, похожие на обычный лесной орех. Зато рыночные экземпляры поражали разнообразием. Всего по чуть-чуть. Я сразу подумала о том, а не совместить ли это дело с медом? «Ром, поди сюда! Сбегай на рынок, купи курагу и изюм. Вот такой примерно пакет пополам того и другого». Сказала я ему и указала на мешок с орехами. Поблагодарив, оставила охотников на орату, а сама пошла на кухню, предвкушая. «Надо подобрать удобную тару, куда перелить мед, так, чтобы осталось место для орехов, которые перед этим нужно перебрать и помыть, очистить от кожуры, где есть. Может, грецкие прожарить немного? Не зеленоваты ли? Нет, вроде бы все хорошо. Отлично. Добавлю по вкусу кураги с изюмом, остатки просто так съедим. Ха-ха. Побалую домочадцев, почему нет? О, а еще цедры лайма натру на терку в мед. Любой цитрусовый, по идее, подойдет. В итоге получится очень витаминная штука. Ложки достаточно, чтобы в пасмурный зимний день получить ударную дозу природных витаминов. С чаем пить будем. Ух, красота! О, прекрасно! Похвалила еще и мастеров, выглянув на задний двор. «Коптильня выглядит замечательно!» «Работать будет еще лучше, чем выглядит!» Пообещал один из них. Я засмеялась и сказала, что выдам им твердого мыла в уплату. «И по коктейлю, пожалуйста!» Обнаглел второй мастер. «О них молва на весь квартал ходит!» «Так и быть! Раз вежливо просите, получите!» Пообещала я. А потом добавила, и по кусочку первой копчености, которую мы приготовим в этой коптильне. Хотя это прозвучало скорее как намек на угрозу. Мол, имейте в виду, самим потом это жрать придется. Но Геры, деревообработчики, постарались на славу. Виста заценила, Когорок подтвердил. Заглянули любопытные соседи. Им тоже понравилось. Гера, напротив, даже попросила притащить своего кабанчика прокоптить у нас. А я в очередной раз порадовалась, что копчение известно в этом мире. Одно дело хитрить при поимке преступников, А вот вешать лапшу на уши хорошим людям в книжном мире не мое это. С другой стороны, хоть я и жалею о своей выдумке про монахов, но понимаю, это идеальный план, который решает сразу много проблем и закрывает попаданческих дыр. И да, надо не забыть поговорить с создательницей на тему того, кто такие местные эти монахи на самом деле. А то я пока представляю их исключительно по моим собственным субъективным фантазиям. Ко сну отходила с мыслями о... Да-да, кузнеце. Какие-то прям подростковые фантазии. Как бы теперь эротика не приснилась. Хотя, почему нет? Мне не помешает что-то в этом духе.